Княгиня Ольга, Святослав Игоревич. Игорь Рюрикович, великий князь Киевский, муж княгини Ольги, правил с 912 года, погиб в 945. Ольга, киевская княгиня, жена князя Игоря, умерла в 969 году. Святослав Игоревич, великий князь Киевский, сын князя Игоря и княгини Ольги, погиб в 972 году. Княгиня Ольга вошла в историю как одна из основательниц древней русской державы, а ее сын Святослав – как знаменитый русский полководец. После смерти вещего Олега на киевский престол вступил возмужавший к тому времени сын Рюрика – Игорь. Смерть Олега, известного далеко за пределами Киевской Руси, ослабила молодое государство. Племя древлян отказалось платить дань киевскому князю, полагаясь на неопытность преемника. Извне появились новые опасные враги – печенеги. Этот кочевой народ занял причерноморские степи, враждуя с хазарами. Но Игорь доказал свое право на княжеский трон. Он усмирил древлян и наложил на них еще большую дань, остановил печенегов и даже сумел использовать их в своих интересах. Как и Олег, Игорь хотел взять дань с Царьграда. Его поход на Византию окончился неудачно. Греческие корабли встретили русские ладьи в море и стали бросать на них неизвестный ранее русским греческий огонь. Так называли горючую смесь смолы, серы, нефти и селитры, которую по медным трубам выливали на врага. Игорь потерял часть своего флота и отступил. Через 2 года он собрал большую дружину, нанял конницу печенегов и снова отправился к Царьграду. На этот раз император не стал рисковать и уплатил Игорю дань. Летописи сохранили и договор, составленный по образцу договора Олега. Но Игорю не суждено было сравняться славой с Олегом. Однажды он собирал ежегодную дань с древлян. На обратном пути ему показалось, что дани взято мало. Игорь отправил дружину с уже собранной данью в Киев, а сам с немногими воинами вернулся к древлянам. Древляне, узнав об этом, сказали: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его». Вместе со своим князем по имени Мал они схватили Игоря, согнули 2 молодые березки, привязали его к ним и отпустили деревья. Князя разорвало пополам. У Игоря остались в Киеве малолетний сын Святослав и жена Ольга. Ольгу выбрал Игорю в жены еще сам Олег, после того, как Игорь случайно встретил ее на охоте. По преданию, Ольга жила в деревне, недалеко от Пскова, в незнатной и небогатой семье. Даже имя она приняла в честь Олега, возвысившего ее за красоту и ум до княгини. В тяжелое время Ольга подтвердила правильность выбора вещего Олега. Узнав о смерти Игоря, она поручила боярину Асмуду воспитание юного князя, старому и опытному воину Свенельду дружину, а сама, единолично взяв в руки престол, приготовилась мстить за смерть любимого мужа. Не одни женские чувства руководили ею. Ольга понимала, если бунт древлян останется ненаказанным, то пошатнется власть Киева, и только что основанная держава может развалиться. Древляне прислали в Киев знатных послов с предложением Ольге выйти замуж за их князя Мала. Такой брак сохранил бы и усилил государство. Но, руководствуясь державным умом, Ольга не забыла и о своих чувствах. Она сделала вид, что согласна выйти за убийцу мужа, и приказала с почестями нести послов прямо в ладье с берега Днепра в княжеский терем. По дороге ладью бросили в заранее приготовленную яму и заживо засыпали послов землей. Так легенда рассказывает о первой хитрости Ольги. Потом она сообщила древлянам, что они должны прислать за ней посольство из мужей, которые управляют древлянской землей. Прибывшим она предложила по славянскому обычаю вымыться в бане и приказала сжечь их в ней. Это было второй хитростью Ольги. Затем Ольга обратилась к древлянам с просьбой перед ее свадьбой с князем Малом устроить тризну, то есть поминки по Игорю. Она попросила древлян наварить хмельного меда и самых знатных пригласить на могилу своего мужа. Когда участники тризны опьянели, небольшая часть дружины, бывшая с Ольгой, перебила 5000 древлян. Так свершилась, по словам летописца, третья хитрость Ольги. Однако месть и наказание еще не завершились. Вместе с дружиной Ольга пошла на Искоростень, столицу древлян. Дружиной предводительствовал малолетний Святослав. Когда войска стали друг против друга, князь метнул копье в сторону убить своего отца. Копье, брошенное рукой ребенка, пролетело между ушей коня и упало, ударив ему в ноги. Свенельд и Асмут, воспитатели князя и старшие в дружине, сказали: «Князь начал, начнем и мы. Постоим за князя», и бросились в битву. Разбитые на голову древляне бежали и затворились в своем городе. Понимая, что пощады им не будет, горожане защищались с отчаянием обреченных. Целое лето простояла Ольга под стенами из Коростеня, пока снова не прибегла к хитрости. Сделав вид, что считает мщение достаточным, она обещала оставить город, если ей уплатят дань. Древляне согласились. Ольга отказалась от дорогих мехов и потребовала с каждого двора по 3 голубя и по 3 воробья. Получив дань, она приказала своим воинам привязать каждой птице трут и серу, ночью зажечь их, а птиц отпустить. Птицы полетели в свои гнезда под крыши домов. Огонь охватил сразу весь город. Древляне бежали от пожара, но попадали в руки дружинников Ольги. Отомстив за гибель мужа, Ольга занялась устройством государства, доказав, что умеет не только мстить. Она объехала все города от Киева до Новгорода и для уплаты дани разделила всю страну на погосты. Погост от «гостить» означало место, где останавливался князь, собирая дань. Позже так стали называть церковный приход и кладбище при нем. А в первоначальном значении оно было заменено словом «волость», то есть «владение», а от него произошло и современное «область». Установив во всем порядок, Ольга продолжала княжить в Киеве. Святослав к тому времени возмужал, но был увлечен ратными делами, а не управлением державой. Его победы не приумножили русскую землю, зато прославили имя князя. По преданию, Святослав был ловок и быстр, смел и решителен. Он жил со своей дружиной, ел мясо, жареное на углях, спал, как простой воин у костра, положив под голову седло. Его имя наводило страх и на врагов Руси, и на ее соседей. Отвага и рыцарская честь соединялись в нем. Вопреки военным законам своего времени, он не нападал неожиданно из-под тишка. Святослав всегда посылал к соседям сказать: «Иду на вы». Он вызывал на честный поединок. По князю подобралась и дружина, преданная и непобедимая. Сначала Святослав обратил свое оружие против древних врагов Руси, хазар. Исполнилось предсказание о том, что сабли, заточенные только с одной стороны, покорятся обоюдоострым мечам. Святослав разбил войско хазарского кагана и осадил крепость Саркел, откуда начинались набеги на Русь. Крепость была построена по проектам византийских архитекторов на острове, насыпанном посреди Дона. За ее стенами кочевники не раз скрывались с добычей. На этот раз стены не спасли их. Святослав захватил Саркел. Позже здесь возникнет русский город Белая Вежа. Столица хазарского каганата находилась на Волге. Арабы называли Волгу Итиль. Также назывался и главный город хазар. Дворец кагана помещался тоже на острове посреди реки. Неудержимый Святослав разрушил и Итиль, навсегда положив конец набегам хазар на русские земли.